После того, как Константин вручил мне аванс, я распрощалась с парой и вышла из квартиры. Я подошла к своей машине, села в салон и задумалась. Сейчас, когда от Мирославы Лаврентьевой мне стали известны подробности этого дела, можно сделать некоторые выводы. Итак, все убийства сотрудников радиовещательной компании начались около полутора лет назад. Сначала погибла Елизавета Стрункина, затем Екатерина Гребенкина, а после нее Илларион Максимов. Погибшие были связаны между собой тем, что работали все вместе. Это во-первых. А во-вторых, своими смертями они способствовали тому, что Мирослава Лаврентьева успешно продвигалась наверх, занимая новые, все более престижные должности. Начав свой рабочий путь на радиостанции в качестве ассистента, Мирослава после гибели Елизаветы Стрункиной стала режиссером, а вакантное место старшего режиссера, которое ранее занимала Екатерина Гребенкина, впоследствии тоже перешло к ней. Поэтому первый вывод, который напрашивается сам собой, это то, что смерти всех троих были выгодны в первую очередь Мирославе Лаврентьевой, невесте Константина Вышнепольского. Но, пожалуй, это чересчур уж очевидная версия. Однако мне тут же в голову пришла другая мысль. А что, если гибель сотрудников радиостанции играла на руку не только Мирославе Лаврентьевой, но и еще кому-то? Кто мог это быть? Может быть, был кто-то, кто хотел опорочить Мирославу? Или же таким образом бросить тень на ее жениха, известного артиста музыкальной комедии? Такое вполне возможно, но необходимы доказательства, а их еще нет. Но как версия, это предположение имеет право на существование, и я ее отбрасывать не буду. Что же дальше? Я продолжила размышлять. Все три убийства произошли за довольно большой промежуток времени. Возможно ли, что их совершил один и тот же человек? Вполне. Избавился от одной помехи, выждал, потом от второй и от третьей. И что тогда у нас получается? Серия? Я фыркнула. Серийный маньяк, испытывающий определенную слабость к сотрудникам радиовещательной компании. Но нет, маньяки действуют совершенно иначе. А значит, ищем, кому выгодно, причем по нескольким направлениям. Направление первое. Все эти смерти – самостоятельное преступление. В пользу этой версии говорит то, что убийства осуществлены различными способами. Помешала кому-то Стрункина. От нее избавились. Это первый убийца. По второму и третьему эпизодам еще два преступника. Слишком сложно, на мой взгляд. К тому же совпадение как-то нежизнеспособно. Все жертвы работают в одном месте. Так, оставим в качестве рабочего предположения. Но кажется мне, что копать следует в другую сторону. Убийца один человек. Не знаю уж, умышленно он или она переводит стрелки на Мирославу Лаврентьеву или так просто получилось. Но все же. Хотя здесь тоже вопросов больше, чем ответов. И основной из них — способы совершения преступления. Мирослава Лаврентьева сказала, что по первому убийству Елизаветы Стрункиной у полицейских не было единого мнения. Считается, что Елизавета покончила жизнь самоубийством. То ли она выбросилась из окна, то ли погибла от удара тока при неосторожном обращении с феном. В принципе, так оно в конечном итоге и может быть. Правда, впоследствии, по словам Мирославы Лаврентьевой, все-таки следователи пришли к выводу, что смерть Елизаветы Стрункиной — это никакой не суицид, а убийство. Почему они переквалифицировали самоубийство в убийство? Может быть, полиция не нашла железобетонных доказательств того, что смерть Стрункиной — это самоубийство? А раз так, то есть соблазн присовокупить ее к версии о причастности Мирославы Лаврентьевой к этому преступлению. В принципе, такое положение дел возможно. Однако мне придется самым тщательным образом изучить все улики, которые уже имеются. Не исключено, что необходимо будет также добыть еще и дополнительное свидетельство по делу. Возможно, что полиции больше не удалось выяснить ничего конкретного по Елизавете Стрункиной, поэтому следствие так неоправданно долго и тянется. Мне не давала покоя мысль о том, что, возможно, действовал серийный убийца. Однако, поразмыслив на эту тему, я пока пришла к предварительному выводу, что для этой версии слишком мало оснований. В самом деле, предположим, что убивал всех один и тот же преступник. Но между способами убийств нет ничего общего. Даже если не принимать во внимание гибель Елизаветы Стрункиной ввиду ее неопределенности, то ли суицид, то ли убийство, то два других убийства выполнены то при помощи наезда, то путем отравления. Да и жертвы Екатерина Гребенкина и Илларион Максимов тоже разница, хотя бы по признаку пола. Стало быть, с чего же конкретно мне следует начать свое расследование? Скорее всего, заняться первым убийством. То есть выяснить, сама ли Елизавета Стрункина покончила с собой или ей в этом кто-то помог. Если это самоубийство, то выяснить причину и того или ту, кто мог быть причастен. Ведь просто так с жизнью не расстаются. Если же Елизавету убили, то необходимо узнать, были ли свидетели. Ведь Стрункину обнаружили мертвой в ее собственной квартире. Значит, имело место проникновение в жилище. Да, а еще нужно будет выяснить насчет предсмертного письма, если подтвердится версия о самоубийстве. Ведь очень часто суицидники пишут записки, типа «В моей смерти прошу винить» или наоборот «Никто никого ни в чем не обвиняет». Кажется, Мирослава Лаврентьева что-то говорила о том, что у Елизаветы был мужчина, которого она пыталась увести из семьи. Однако она тщательно его скрывала, поэтому найти его будет нелегкая задача. Его никто не видел, хотя, наверное, все-таки слышали о нем. В любом коллективе всегда найдутся люди, которые всегда все знают. Нужно только отыскать их. А загадочный возлюбленный Елизаветы не иголка в стоге сена. И отыскать его все равно придется. Ведь если выяснится, что Елизавета покончила с жизнью именно по причине расставания с любимым, то, как знать, очень возможно, что этот семьянин вполне может стать подозреваемым номер один. Так, прокручивая в памяти недавнюю беседу с Мирославой Лаврентьевой, я подошла к убийству Екатерины Гребенкиной. Что мы там имеем? Екатерина погибла по причине наезда на нее скутера. Опять же, в данном случае необходимо будет дифференцировать, был ли это случайный наезд или же продуманное и подготовленное убийство. Вот зачем Гребенкина поздно вечером, почти ночью, да еще в жуткую непогоду, под проливным дождем, вышла из дома? И как она оказалась в неосвещенном месте, да еще и в своем обычном виде? Ведь Екатерина, опять же, по словам Мирославы Лаврентьевой, любила напустить на себя таинственность и приодеться так, чтобы ее никто не узнал. Может быть, она собралась на свидание? Тогда понятно, что ей не было нужды маскироваться. Однако, опять же, проливной дождь, под которым вся ее красота буквально за минуту превратится в ничто, и одежда промокнет, и макияж потечет. Уж если рассматривать свидание как одну из версий, то тогда это было не любовное свидание, а деловое. И, наконец, еще одно соображение. На ту темную безлюдную улицу Екатерину кто-то намеренно пригласил, а точнее сказать, каким-то образом заманил. Может быть, что-то пообещал взамен. И Гребенкина купилась на это обещание и поплатилась жизнью. Да, я все больше склонялась к мысли о том, что Екатерину решили убить. Что еще может быть причиной выхода Екатерины Гребенкиной на неподходящую улицу, в неподходящую погоду и в неподходящее время? Но если только взять за основу совсем уж экстравагантную версию о том, что Екатерина обожала бродить под ливнем в темноте. В принципе, допустить такое можно, Ведь у Гребенкиной были склонности, которые позволяют сделать такое предположение. Однако это тоже будет необходимо выяснить. Может быть, были такие случаи, когда Екатерина гуляла по ночам? Да, еще нужно будет узнать, был ли у Екатерины любовник. Ну или могущественный покровитель. Ведь вряд ли у эффектной и молодой женщины отсутствовал хотя бы просто бойфренд. Другое дело, что она могла держать свои любовные отношения в строжайшей тайне и тщательно оберегать их от посторонних глаз. Кроме того, кто-то же посодействовал тому, что Екатерину Гребенкину приняли в радиовещательную компанию, да еще и на престижную должность. Просто так получить это место не получится. На такие места не берут случайных людей. Напротив, туда сажают своих, проверенных. И бывает так, что такие должности ждут годами. Теперь, что касается недругов-недоброжелателей, которые в обязательном порядке имеются у обычных людей и которые, несомненно, имелись и у Екатерины. Определенно, ведь в компании у Гребенкиной были злопыхатели и завистники, и, скорее всего, ненавистники. Кто еще? Я забыла включить в этот список возможных убийц еще и поклонников. Может быть, кому-то из них не понравилось, что Екатерина начала сторониться, стала прятаться за очками, париками и объемной одеждой. Вот и, да мало ли, просто больных людей. В общем, мне предстоит вычислить тех, кому гибель Гребенкиной была на руку. И, конечно же, свидетеля или свидетельницу того, как произошел наезд на Екатерину. Ведь Мирослава Лаврентьева сказала, что были очевидцы этого происшествия. Теперь по поводу отравления Иллариона Максимова. Эх, а вот тут у невесты Константина Вышнепольского есть все шансы стать подозреваемой в причастности к этому отравлению, в отличие от первых двух смертей. Хотя, может быть, ей и удастся избежать этого. Ведь Илларион Максимов был, по словам той же Мирославы, редкостным негодяем. У него было полно врагов, которые просто жаждали его кончины, воспринимая ее как справедливое наказание, как возмездие за все его отвратительные поступки. Ведь не случайно же Мирослава говорила о том, что из выгнанных лично им девушек можно составить целую делегацию. Возникает еще и вопрос по поводу яда в чае. Хотелось бы понять, с чего полицейские так решили и что был за яд, насколько сложно его добыть. Одно дело – какая-нибудь отрава из хозяйственного магазина, который мышей травят, ну или сильно действующее аптечное средство. И совсем другое – экзотический яд. Наверняка в полиции уже провели экспертизу. Просто правоохранители не стали об этом распространяться. И этот момент неплохо бы уточнить. На данный момент мне известно лишь то, что яд действовал медленно. Максимов успел добраться до дома и только там почувствовал недомогание. Причем он пообщался с домработницей, поругался с работниками ресторана. То есть прошло минимум несколько часов. Другое дело, что Илларион Максимов очень халатно отнесся к своему здоровью. А может быть, он и раньше не обращал внимания на недомогание. Возможно, у него было очень крепкое здоровье. И Максимов посчитал, что его организм сам справится, и посторонняя помощь ему не нужна. К тому же отравление ядом довольно легко принять за пищевое отравление. Уж очень похожи признаки. Вот Илларион Максимов и бросился первым делом устраивать разборки с рестораном, в котором он проводил встречу и заодно откушал. А что я вообще знаю о ядах медленного действия? Мгновенное — все понятно. Человек выпил тот же чай и умер, а пролонгированные, если можно так сказать. Как правило, первые серьезные симптомы, которые должны насторожить человека, проявляются спустя несколько часов. И если бы Илларион принял элементарное, самое доступное лекарственное средство, типа активированного угля, то, возможно, ему бы и удалось выжить, как знать. Хотя зависит от яда. Но возможно, что преступник знал об этой особенности Иллариона Максимова, что он пренебрежительно относится к своему здоровью и не станет заморачиваться и бежать к медицинским работникам, сломя голову. Получается, преступник был очень хорошо осведомлен о характере, поведении и особенностях Иллариона Максимова. Но с другой стороны, ведь Мирослава Лаврентьева тоже хорошо осведомлена о характере Иллариона, и у нее имеется и мотив, и возможность избавиться от человека, который держал ее в подвешенном состоянии, угрожая в любой момент отобрать у нее ее должность. Правда, необходимы улики, причем убедительные, потому что без них все размышления не стоят и выеденного яйца. Ладно, теперь мне необходимо отправиться в Покровское управление внутренних дел и познакомиться с материалами следствия. Ха, а кто тебе, Таня, их покажет? Если бы убийства происходили в родном Тарасове, то мой друг, еще со студенческой скамьи, подполковник Владимир Кирьянов, предоставил бы мне наработки полицейских без всяких вопросов и даже в обход существующей законодательной практики. Но об этом я стараюсь не распространяться, дабы не подставлять друга. Но для правоохранительных органов соседнего Покровска я никто. Хотя по закону я имею право собирать сведения по уголовным делам в интересах клиента. С клиентом, с клиенткой договор подписан. Только официальный путь долгий и муторный. Надо в письменном виде уведомить следователя и надеяться на то, что со мной действительно поделятся интересующие меня информацией. Может быть, у Владимира есть знакомые в Покровской полиции? Должны быть. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Я вынула из сумки свой сотовый и набрала Владимира Кирьянова. Алло? Кирьянов слушает. Раздался в трубке знакомый голос. Володь, привет. Это я, Татьяна. О, Тань, сколько лет, сколько зим. Да не так уж и много, Володь. Совсем вроде бы недавно виделись. Слушай, у тебя нет знакомых в Покровском управлении внутренних дел? Спросила я. Таня, ты, я смотрю, подзабыла лекции по психологии. С чего бы это? Удивилась я и спросила. И при чем тут психология? Ну как же, ты спросила, нет ли у меня знакомых в УВД Покровска, так? Ну да, так, обычный вопрос. Вопрос-то обычный, но ты не с того начала, Тань. Это ты, Киря, что-то не туда полез. Смотри, Тань, если ты начинаешь спрашивать в расчете на положительный ответ, а я в этом больше чем уверен, то на твой вопрос, нет ли у меня знакомых, я могу ответить, что нет. А вот если бы ты спросила так, Киря, у тебя есть знакомые в Покровской полиции, то, ну, дальше сама понимаешь. Ох, Киря, ну ты и развел турусы на колесах, вздохнула я. И институтскую психологию зачем-то приплел. К твоему сведению, то, что ты сейчас привел в пример, из нейролингвистического программирования. Да? А я и не знал. Ну вот, теперь будешь знать. Так давай, колись. Есть у тебя знакомые? Учти, я приму только положительный ответ. В шутку пригрозила я. Да есть, есть. В Покровске работает один мой хороший знакомый. Полковник Алексей Матвеевич Кононов. Но знаешь, Тань, он такой специфический. Специфический? Это как? Он случайно не коллекционирует бабочек? Нет, бабочек Алексей не коллекционирует. Но у него странная привычка. Он всегда говорит «да», даже когда имеет в виду «нет». Так что будь осторожна, предупредил Кирьянов. Послушай, но это звучит как идеальный полицейский. «Да, я вас арестую», и уходит пить чай. Вспомнив про чай, я невольно замолчала. «Эй, Тань, ты меня слышишь?» — заволновался Владимир. «Да, слышу и хорошо», — откликнулась я. «Так если тебе нужно знакомство в Покровской полиции, то я могу позвонить Алексею. А что ты от него хочешь, Тань?» — поинтересовался Владимир. «Мне нужно его содействие в расследовании, которым я сейчас занимаюсь. Может, он сможет помочь с доступом к материалам дела. Дело, которым я сейчас занимаюсь, произошло как раз в Покровске», — объяснила я. «Я, конечно, могу оформить письменный запрос на доступ к материалам уголовных дел, интересующих меня. Но сам понимаешь. Ну да, чем-то поделятся из-под палки, потому что обязаны. Подхватил мою мысль Кирьянов. Чем-то нет, потому как далеко не все данные полиция должна предоставлять частным детективам. Да и время на это потребуется, задумчиво добавила я. Хорошо, я позвоню Кононову и предупрежу о твоем визите. Но учти, если он скажет «да», это не значит, что он действительно поможет. То ли в шутку, то ли всерьез, заметил Владимир. Значит, если Алексей Матвеевич скажет «да», мне необходимо будет уточнить, что он имеет в виду. Точно. И не забудь спросить, как у него дела с бабочками. Может, он и правда начал их коллекционировать? Ха-ха-ха. Ладно, Киря, звони Алексею Кононову, а я подготовлюсь к встрече с полковником «да». Что-то ты, Володь, начал прикалываться. Раньше я за тобой этого не замечала. Старею, наверное. Да и не наверное, а точно старею. А может, накладывает свой отпечаток работа. В общем, Таня, вперед из песней. И помни, если Алексей предложит тебе чай, лучше откажись. Это может быть ловушка. Да уж, чай. Ты, Володя, не представляешь, насколько ты близок к теме моего расследования. «Чай?» — переспросил Владимир. «А что с ним не так?» «А то, что один из погибших как раз и был отравлен чаем, по крайней мере, по предварительным данным. Точно я пока сказать не могу. Сам понимаешь, отравленный уже не расскажет, что и куда ему добавили, а сведения из третьих рук стопроцентной достоверностью не отличаются». «Вот это поворот!» «Да, но было еще двое других погибших». «Так это что?» «Серия, что ли? И они тоже отравились чаем?» «Нет. Одна вроде бы покончила с собой. Но это не точно. А другую сбил скутер. Единственный объединяющий момент — все они работали в одном месте. В Покровской радиовещательной компании. Причем главной подозреваемой стала тоже сотрудница этой радиостанции, которая по совместительству является невестой известного артиста Покровского театра музыкальной комедии. Вроде бы она намеренно убивала своих коллег ради продвижения по карьерной лестнице. Не так давно умерла девушка, старший режиссер. На ее место поставили подозреваемую. А перед этим вроде как покончила с собой еще одна девушка, продвинув таким образом еще на одну вакантную должность подозреваемую в причастности к преступлениям. Меня нанял жених подозреваемый, но опять же не напрямую, а через посредство своей матери, бывшей оперной звезды нашего театра оперы и балета. Эта дама считает, что обвинение предъявлено ее сыну. Но он объяснил мне, что не стал рассказывать матери о подозрениях насчет своей невесты, потому что в противном случае женщина воспрепятствует их свадьбе. Невесту допрашивали пока в качестве свидетеля. Обвинения ей предъявлено не было. Но это вопрос времени. Скорее всего, эту девушку обвинят в умышленных убийствах. Вполне возможно, что кто-то заинтересован посадить ее за решетку. К тому же мотив, который усматривает в этих преступлениях полиция, здесь налицо — личная выгода. У меня же нет пока сведений по уликам, свидетельским показаниям и прочим фактам, которые составляют доказательную базу, объяснила я. Лихо закручено. Смотри-ка, жертва и преступник работали на радиостанции, все вместе. Подозреваемая идет по трупам к вершине своей карьеры, а тут еще и свадьба на носу. «Ой, Тань, во что ты вляпалась?» — притворно ужаснулся Владимир. «Впрочем, все твои расследования не лишены изюминки». «Ладно, удачи тебе, Тань. Если что, я на связи». «Спасибо, Володь». Я нажала на отбой. Заведя мотор, я вбила в навигатор управление внутренних дел и поехала по заданному маршруту. Приехав на место, я припарковала свою машину на свободном месте, вышла и направилась к УВД Покровска. Здание выглядело внушительно. Серые бетонные стены, большие окна с решетками — и массивная входная дверь, на которой висела табличка «Управление внутренних дел». Вокруг здания стояло несколько полицейских машин, а на территории дежурили сотрудники в форме. В воздухе витал запах свежего асфальта и дождя, который прошел утром. Я вошла в здание и направилась к столу дежурного. За ним сидел молодой человек с уставшим лицом и зачесанными назад волосами. Он смотрел в монитор компьютера, время от времени бросая взгляды на проходящих мимо людей. «Здравствуйте», — поздоровалась я с дежурным. «День добрый», — кивнул молодой человек, мельком взглянув на меня. «Подскажите, пожалуйста, как пройти в кабинет к полковнику Кононову Алексею Матвеевичу?» — попросила я. «По какому вопросу?» «У меня предварительная договоренность с Алексеем Матвеевичем». Понадеявшись, что Киря успел позвонить полковнику по поводу меня, отчеканила я. «Будьте добры, доложите ему, что подошла Иванова Татьяна Александровна, частный детектив». И я плюхнула на стойку перед дежурным свое удостоверение. Тот минуты три изучал документы, после чего снял-таки трубку и четко доложил мое имя. Услышав ответ, откликнулся. «Так точно». Оперативно вписал мои данные в толстенный талмуд и проговорил. «Вам нужно будет пройти прямо по коридору, а потом завернуть направо. Кабинет товарища полковника находится в конце коридора. На ней есть табличка». Я кивнула и направилась по коридору. Стены коридора были окрашены в светло-синий цвет. На них висели фотографии сотрудников, награды и грамоты. Ну и, конечно, стенд. Их разыскивает полиция. В коридоре находилось несколько сотрудников, которые негромко переговаривались между собой, обсуждая последние новости. Я дошла до конца коридора и остановилась перед дверью с табличкой «Полковник Кононов А.М». Постучав в дверь, я приготовилась ждать. «Войдите», — послышался глубокий баритон. Я открыла дверь и вошла в кабинет. Кабинет Кононова оказался просторным, с большим столом посередине, который был завален папками и документами. Вдоль стен стояли шкафы, а на свободных местах висели карты Покровска и фотографии с оперативных мероприятий. Полковник Кононов сидел за столом. Это был крепко сложенный мужчина лет 40-45, с начинающими сидеть висками и небольшими залысинами. «Здравствуйте, Алексей Матвеевич!» Поздоровалась я и сразу же назвала себя. «Я частный детектив, Татьяна Иванова из Тарасова». «Да-да, я понял». Дежурный доложил. «Проходите, пожалуйста, присаживайтесь», — пригласил Кононов и добавил. «Владимир мне только что позвонил насчет вас». «Алексей Матвеевич, я расследую дело об убийствах в радиовещательной компании. В частности, меня интересуют эпизоды, связанные с Мирославой Лаврентьевой. Владимир Сергеевич Кирьянов сказал, что вы сможете мне помочь в плане ознакомления с материалами этого дела», — сказала я. «Да, я в курсе», — кивнул полковник. «Дело это непростое», — заметил Кононов, вставая из-за стола и направляясь к одному из шкафов. Открыв дверцу шкафа, мужчина взял оттуда несколько папок и положил их на стол. «Здесь все, что у нас имеется по этому делу», — сказал Кононов. «Можете ознакомиться. А я пока попрошу оформить для вас запрос к нашему ведомству. Будьте добры, документы». Я кивнула, достала паспорт и лицензию и протянула полковнику. Тот сел за компьютер. Я удивилась. Полицейский в таком чине сам намерен заниматься оформлением бумажек? Заметив мой озадаченный взгляд, Алексей Матвеевич пояснил. «Личным секретарем, сами понимаете, не обзавелся, а идти к делопроизводителям только время терять. Проще уж самому, тем более формы готовые есть». Я подошла к столу, села на стул и начала просматривать документы. «Простите, Алексей Матвеевич, могу я просмотреть материалы дела прямо у вас, в вашем кабинете?» — спросила я. «Конечно», — кивнул полковник и погрузился в свои бумаги. Я начала листать протоколы допросов, отчеты экспертов и рассматривать фотографии с места преступлений. Закончив, я спросила Кононова. «Алексей Матвеевич, а что вы сами думаете по поводу Мирославы Лаврентьевой?» «Вопрос сложный», У нас имеются улики, но они неоднозначные. Мирослава Лаврентьева была в компании жертв, но у нас нет прямых доказательств ее вины», — кратко сказал полковник. «По первому эпизоду у нее алиби, по второму тоже получается. В деле должно быть отмечено. Указано время, в которое Лаврентьева ушла с работы, и время прибытия в подъезд дома. Подъезд оборудован камерами. Более Лаврентьева из дома не выходила», — отчеканил Кононов. «По крайней мере, через главный вход. Черный ход в подъезде постоянно закрыт. Ключи, как нам сообщили, исключительно в местном ЖЭКе. Можем смело предположить, что и другим путем девица не могла выбраться, хотя варианты возможны. Только в качестве доказательств их на данном этапе следствия не пришьешь». Он помолчал, давая мне возможность осмыслить только что услышанное, и, выдержав паузу, продолжил. И только третий эпизод остается открытым. Мотив был. Коллеги ее рассказывали, что девица с Илларионом Максимовым находилась в конфликтных отношениях. Возможность, по сути, тоже имелась. Но, повторюсь, улик, которые бы позволили привлечь ее к ответственности, в настоящее время мы не имеем. Возможно, что для убийства Елизаветы Стрункиной и Екатерины Гребенкиной явных причин не было. Но вот в случае с Илларионом Максимовым могла ли Мирослава Лаврентьева отомстить ему за домогательство, подумала я, а вслух произнесла. Я тоже постараюсь разобраться в этом запутанном деле. Ну что же, удачи вам, Татьяна, сказал Кононов. Вы же помните, что если что-то узнаете, должны поделиться с нами. Да, разумеется, откликнулась я. Подмахнула прошение о предоставлении информации, оперативно подготовленное полковником, забрала свои документы и направилась к двери. До свидания и спасибо вам, Алексей Матвеевич.